Люси Дентон. Она сняла комнату в этом доме год назад и до сегодняшнего дня занималась проституцией. А где она сейчас? Что-нибудь слышно? Пока нет. Она затерялась в квартале публичных домов. Коротышка Джон говорит, что сегодня утром про нее судачили возле кофейни, так сказал ему один наш парень. Но до сих пор ее никто не видел. Артемий взглянул на своего напарника. Закарий озабоченно хмурился. Его узкое лицо осунулось от напряжения, а обычная самодовольная мина сменилась мрачной задумчивостью. Закарий был внебрачным ребенком. У него была фамилия, но, как большинство уличных бродяг, он редко ею пользовался. Малый работал у Артемиса чуть меньше 3 лет. Они познакомились, когда однажды ночью один из членов маленькой сплоченной шайки Закари, состоявшей из мальчишек-бродяг, пытался украсть у Артемиса золотые часы возле его клуба. Наглое покушение не увенчалось успехом. Артемис поймал юного бандита за воротник. Закари, который наблюдал за происходящим из темноты ближайшего переулка, не бросил своего младшего приятеля на произвол судьбы. Он выскочил, размахивая ножом, и пытаясь отбить у Артемиса незадачливого воришку. Артемис простым приемом обезоружил молодого человека, но тот бросился на него с голыми руками в отчаянной попытке спасти товарища. Артемис был покорен смелостью и преданностью Закари. Когда вопрос с часами был улажен, он отвел его в сторону. «Ты смышленый парень», — сказал он, — «а мне нужны такие люди, как ты. Я предлагаю тебе работу и гарантированный заработок. Если надумаешь, приходи». 3 ночи спустя, выходя из своего клуба, он увидел ожидавшего его Закари. Парень был осторожен, но решителен. Они поговорили и в конце концов пришли к согласию. Поначалу его отношения с Закари сводились к сухому деловому сотрудничеству, как это обычно и бывает между начальником и подчиненным. Но потом переросли в дружбу, основанную на взаимоуважении и преданности. Артемис доверял Закари так, как не доверял ни одному великосветскому джентльмену. «Не волнуйся, когда-нибудь мы ее найдем». Артемис легко хлопнул парня по плечу. «А пока займемся другими делами». Но Закари продолжал хмуриться. Артемис еще никогда не видел его таким озабоченным. «Он последователь Ванза, мистер Хант». Артемис улыбнулся. «Я тоже». Закари покраснел, но стоял на своем. «Да, и теперь ему это известно. В следующий раз он будет хитрее и применит более изощренную уловку. Ты, конечно, считаешь меня стариком, но у возраста есть свои преимущества. Я тоже знаю несколько хитрых уловок. Нисколько не сомневаюсь в этом, сэр. Но, может быть, все-таки возьмете меня в охранники? Ты нужен мне в другом качестве, Закари. Ходи по улицам, собирай информацию. А охранник мне не требуется. Я сам о себе позабочусь». После минутного колебания Закари кивнул. «Слушаюсь, сэр». Артемис задумчиво оглядел спальню. Как видно, он хорошо заплатил этой Люси, чтобы она могла надолго исчезнуть в квартале публичных домов. Закари вновь сдвинул брови. «Мы найдем ее, но на это уйдет время. Вы же знаете, что такое квартал публичных домов. Там сам черт ногу сломит. Рано или поздно у нее кончатся деньги, и ей придется выйти на поиски клиентов. Тогда-то мы ее и возьмем». «Да, но это может случиться слишком поздно, и нам уже не будет от нее никакого проку», — пробормотал Закари. Артемис слабо улыбнулся. «Вот поэтому-то мы и не станем зацикливаться на ее поисках. Не забывай старую пословицу Ванза. Когда ищешь ответы, смотри там, где меньше всего ожидаешь их найти. Будем копать не только в квартале публичных домов, но и в других местах». Закари встретил его взгляд. «У нас на улицах тоже есть свои старые пословицы, мистер Хант. Не выходи в темный переулок, если у тебя в руке нет пистолета, а за спиной верного друга». «Хороший совет», — согласился Артемис. «Я его запомню». Проснувшись, Мэдалин обнаружила, что спала крепче и дольше обычного. А самое главное, ей не снился пожар, кровь и хохочущий мертвец.